действующего офицера с Максимом Максимовичем. Чем заканчивается роман? Разговором Печорина с Максимом Максимовичем. Да, вот эти бесконечные кольца, да, которые эксплуатируют композиция героя нашего времени, подчеркивают эту лирическую по своему типу композиционную структуру этого текста. Ну и, наконец, это то, что блестяще сделал Маркович в своей работе о герое нашего времени. Вот это его знаменитая работа, которая когда-то в 80-е и 70-е годы называлась там, не знаю, как же это называлось? Обнаружением каких-то там универсального мотивов каких-то, да, на самом деле парадигматика, которую он вычленяет в этом самом тексте, да, безусловная парадигматическая явная совершенно структура романа, явленная, которая не менее значительна, чем синтагматика, перед нами проза, и ее ведет синтагма, да, вот это вот развертывание в логическую последовательность. Маркович доказал в своей работе, насколько там сильно это парадигматическое, силовое, символическое поле, которое возникает в романе за счет повтора мотивов, которые вне зависимости от сюжета возникают и пропадают, и рождают смысл, который больше, значительнее и ни в коем мере не исчерпан этой парадигматикой. Ну, что он имеет в виду? Ну, давай, Симон, почитай все-таки. Так-то все-таки нельзя. Вид с трех сторон у меня чудесный. На запад пятиглавый Бешту синеет, как последняя туча рассеянной бури. На север поднимается Машук, как мохнатая персидская шапка, и закрывает всю эту часть небосклона. На восток смотреть веселее. Внизу передо мной пестреет чистенький новенький городок, шумят целебные ключи, шумит разноязычная толпа. А там дальше амфитеатром громоздятся горы, все синее и туманнее. На краю горизонта тянется серебряная цепь снеговых вершин, начиная с Казбеком и оканчиваясь двуглавым Эльбрусом. Весело жить в такой земле. Какое-то отрадное чувство развито во всех моих жилах. Воздух чистый, свеж, как поцелуй ребенка. Солнце ярко, небо синё. Чего бы кажется больше? Зачем тут страсти, желания, сожаления? Этот мотив веселья, который противопоставлен мотиву скуки. Да? Вот это высокое состояние удаленности от всего суетного, которое возникает в душе Печорина и в душе путешествующего офицера, когда возникает этот горный пейзаж. Да? Это высокое состояние веселья. И мы понимаем, что это веселье – это знак приподнятости над суетностью, бренностью, ничтожеством мира. Через несколько страниц Печорин говорит, началась вся эта интрига, да, у Леговских бывает вера, он может с ней встречаться, с Верой. Все понятно, да? Он пишет, мне будет весело. В точности, противопоставляя значение этого весело вот этому веселью высокому. Значит, понятно, что слово начинает жить в контексте прозы по законам поэзии. Да, ну, ой. Еще такое. Спасибо. Если, ребята, понимаете, что я имею в виду? Значит, ну, уже потом разберемся, ладно? Времени очень мало. Значит, слово в поэтическом тексте никогда не равно своему словарному значению. Это правило. Маяковский считает, что даже предлоги в хорошей поэзии, они себе равны быть не могут. Это невозможно. Значит, слово, помня свое словарное значение, впитывает контекстуальное и живет только на сопряжении вот этих двух значений, да, словарного и контекстуального. Ну, очень хороший пример, Аверинский, по-моему, из Некрасовского «Надрывается сердце от муки», которое все построено на противопоставлении музыки и шума. Да, если музыка в словаре высоко, шум низко, то у Некрасова музыка барабанов, цепей, топора, шум природный. Да, возникает вот этот совершеннейший парадокс накладывания на словарное значение, значение поэтического, которое опровергает. Да, но мы же помним, понимаете, мы же помним словарное, у нас возникает постоянное напряжение. Мы не то что на чистый лист накладываем это новое поэтическое значение, это не так совсем. Да, значит, вот только за счет контекста мы можем говорить о поэтизме как таковом, да, о смысле слова в поэтическом тексте. То же самое возникает в лермонтовском тексте. Одно и то же слово, попадая в разные контексты, начинает значить настолько разные, да, включает такие разные смыслы, что доходит до символа. Так веселье – это что такое? Это высокое состояние, и которое противопоставлено суетности, страсти, или это как раз и обозначение вот этой самой суетности, страсти, да, человеческого ничтожества, одно и то же слово, которое значит прямо противоположное. У нас возникает символ вот в смысле Вячеслава Иванова, да, для него символ настолько многозначен, что обязательно должен обнять поле значений, включающих противоположности. Вот так возникает в лермонтовской прозе. Это веселье и скука пройдет через весь роман. Да, оно будет возникать, оно будет уходить, оно вне сюжета. Да, это как бы жизнь понятий, которые рождаются вот с этими повторяющимися символическими мотивами. Еще один пример, тоже очень красивый, я его люблю. Значит, Грушницкий кривляется, говорит: «Мой милый, я презираю людей, чтобы их не ненавидеть». Да, ну, Ваню валяют, все понятно. Значит, через некоторое время на этой самой площадке страшной, перед смертью, на предложение извиниться, он скажет Печорину: «Я себя презираю, а вас ненавижу. Стреляйте», и так далее. Значит, понятно, да, что для этого человека вот эта фраза пустая, она превратилась в судьбу. Но можно считать, можно посчитать, что это его судьба, да, что он как бы накликал себе эту судьбу, да? Ничего подобного. Давайте смотреть «Княжну Мэри». Нет, это же, где же это? Это самый конец «Княжны Мэри». Это Печорин получил разрешение у княгини Леговской поговорить с дочерью. «Княжна, вы знаете, что я над вами смеялся, вы должны презирать меня». На ее щеках показался болезненный румянец. Я продолжал: «Следственно, вы меня любить не можете». Она отвернулась, облокотилась на стол, закрыла глаза рукой, и мне показалось, что в ней блеснули слезы. «Боже мой», — произнесла она едва внятно. «Это становилось невыносимо. Еще минуту, я бы упал к ее ногам». И так далее. Итак, вы сами видите. Она обернулась ко мне, бледная, как мрамор, только глаза ее чудесно сверкали. «Я вас ненавижу», — сказала она. Ну, уже понятно, да, что вот это вот слово, да, оно превращается, оно вбирает, набирает в романе какой-то такой страшный, универсальный смысл, как возникают вот эти противоположности, эти противопоставления, да, вот выявленные Марковичем. Разбойничье бытие, мирное бытие, скука, веселье, ненависть, презрение, которые помимо сюжета рождают вот эту парадигму романа, символизируя его, да, говоря о каких-то последних, таинственных, страшных законах бытия. Да, помимо вот этого развертывания, да, синтагматического, а исключительно, значит, парадигматического пропадания и возникновения. Да? Вот это тоже делает роман, безусловно, похожим на стихотворную структуру. Безусловно, да? Проза как поэзия. Привет от Вольфа Шмида. Вот ему бы за Лермонтова взяться, он бы там много чего нашел, если бы Маркович до того не сделал. Значит, соответственно, все это говорит о каких-то совершенно невероятных, непонятной структуре этого текста. Не случайно Белинский, который сравнивал роман с думой лермонтовской «Печально я гляжу на наше поколение», он имел в виду проблематику романа, да, идею романа, вот рассуждение о трагическом поколении. Сегодняшняя литературоведение правомерно совершенно соотносит структуру лирической думы с структурой прозаического текста. Понимаете, это оказывается некое прозаическое воплощение стихотворного текста. Это дума в прозе, но память об этой лирике, она удивительно остается. Это проза поэта. Это первый прозаический, цельный, законченный опыт гениального поэта. И опять же еще одна работа Марковича, которую я вас отсылаю, он анализирует Живаго и героя в своей вот этой книжке, не помню, как она называется. Такая, беленькая с синеньким. Очень хорошо. Нет. Лермонтов, Пушкин, Лермонтов, Гоголь. Да, да. Нет, Пушкин, Лермонтов, история русской литературы. Гоголь там нет, извините, пожалуйста. Гоголь, да? Не там. Гоголь не там. Да, вот именно таким образом он показывает структурную, принципиальную разницу этих двух романов, двух поэтов, которые неразрывно связаны со стихией поэтической речи. Да, с стихотворным текстом. Значит, вообще-то перед нами какая-то ненормальная, конечно, совершенно история литературы, которая начинает классический роман со стихотворного, потом пишет его Лермонтов, и он не отделим, да, от этой самой стихотворной структуры, ну а третий роман просто назван поэмой. Уже чтобы никто не волновался, да, просто мертвые души будут поэмой, и все.